Глава 4. «Феодорис!» — встретил ступившего на пристань магистра разъяренный рев прадеда. «Их нет уже третьи сутки!» «Знаю, Ольсон, и уже готов идти в тоннель. Но на всякий случай мы высадили еще один отряд чародеев на западном берегу залива. Оттуда напрямик до Антаэли всего 3 часа ходу. И хотя тропы на склоне холма заросли, у магов есть способ их расчистить. Взгляни». Алхимик глянул вдаль на возвышавшийся слева холм. Сейчас в ясную погоду видно, как на ладони. И тотчас заметил на его склоне струйки дыма. И тут же отвел взгляд и развернулся к калитке. Отряд из княжичей и магов, полностью снаряженный для похода в подземелье, ожидал только прибытия верховного магистра. «Терсия?» Верховный магистр на миг запнулся и твердо договорил. «Тебе лучше подождать здесь. Там руины, идти будет очень трудно». «Ничего», — упрямо поджала губы травница. «Я привыкла лазать по горам. Камнехлёбка и драконий коготь на ровном месте не растут, знаешь ли. Да и зелье у меня есть для поддержания силы, так что не трать понапрасну время». «Я только предупредил», — нахмурился Феодорис и шагнул вперед. В тележку, увозящую чародеев к воротам в проход, не уместилась и половина желающих идти в Антаиль, и пришлось егерше, присматривавшему за уходом отряда, пообещать, что остальных он отправит немедленно, едва вернется повозка. Он даже показал бдительным магам 2 заряженных кристалла, приготовленных на такой случай. Отсутствие магии все уже успели в полной мере прочувствовать на себе и отлично понимали, как непросто продержаться пропавшим разведчиком в битком набитом ловушками подземелья при стремительно тающем запасе силы. Скорее всего, они просто заперли третью дверь, когда собрались открыть 4-ю. Мягко объяснял Феодорис, доставая из кисета, каким его пояс был обвешан, как зимнее дерево подарками, жезл превращения. «Будем ждать 2-ю половину отряда?» «Да», — твердо заявил Доренс. У входа в тоннель остался Лирсет, уступивший свое место Бенри, а братья постановили не упускать друг друга из виду. Да и вряд ли имеют теперь особое значение какие-то 10 минут. А больше повозки для возвращения и не понадобится. И не стоит отступать от принятого на совете решения идти всем вместе. Как объяснили маги, только так можно справиться с извергающими монстров ловушками. Ведь не зря, кроме чародеев, прибывших с Феодорисом, в отряд взяли только самых сильных магов и опытных воинов. Даже Терси из Бенрсы пришлось упорно отстаивать свое право идти вниз, зато остальным чародейкам отказали наотрез. Дарс вспомнил побледневшее личико Милы, ее зеленые глаза, следившие за ним с тревогой, и почувствовал, как сильнее забилось сердце. Бессовестно подслушанный, бесхитростный рассказ девчонки про орешки сразу всколыхнул в душе княжича память о той тяжкой осени и в южной беспросветно долгой зиме. В тот год ему хотелось оказаться как можно дальше от родного дома, в одночасье ставшего холодным и неприютным. А теперь проснулась невольная досада. Ну почему же он тогда сразу не разгадал, ради кого глазастенькая и худенькая девчонка-воробушек не расстается с туисками и вазочками? В то время Дарс впервые начал постигать, чем отличается кусок хлеба, лежащий на столе в своем доме, от чужого хлеба. И резко возненавидел жалостливые взгляды поваров и подавальщиков. И особенно женские, остро напоминавшие о том, что его мать не очень-то оплакивала гибель мужа. Уже через месяц привлекательную вдовушку волновали только новые платья и украшения, которыми засыпал ее знатный жених. Она даже ни разу не поинтересовалась, почему Дарс решил пожить зиму у друга в сером гнезде, хотя никогда раньше не любил туда ездить. Зато неимоверно изумилась, когда сын решительно восстал против продажи родного дома, а немного позже выслушала просьбу Доренса отдать ему принадлежащее по праву наследования имение отца, с таким видом, словно сын оскорбил ее до глубины души. Однако спорить с ним не стала. Доренс, упорно учившийся использовать свою способность обаяния, сумел очаровать присутствующую при разговоре тетушку Доринею решительно вставшую на его сторону. Сама княгиня в то время была обижена на Ордеста, внезапно скрывшегося в цитадели, и на Ансарта, мотавшегося по степям вместе с ненавистным ей диким ястребом, и очень надеялась на рассказы Доренса о блудном сыне, и не подозревая, как тщательно племянник выбрасывает из них все, что может расстроить тетушку. В соседнем зале раздались звуки шагов и приглушенные голоса. Наконец-то прикатила повозка с остальными чародеями. В помещении сразу стало тесновато, и поднявший жезл Феодорис поторопился подать магам знак отойти подальше. Рука верховного чародея легким движением описала овал неподалеку от двери, и толстая каменная стена осыпалась мельчайшим песком. А в следующую секунду из этой дыры выглянула огромная морда клыкастого чудовища, и в его глазах зажегся жадный интерес. Верховный магистр отскочил от дыры с невероятной для его положения прытью, срывая на ходу игломет. Вмиг подняли оружие и остальные чародеи, решительно оттесняя назад женщин и воинов. И в следующую минуту в морду старательно протискивающегося в дыру монстра вонзился не один десяток игл. Громкий виск и скрежет по полу огромных когтистых лап выплеснулись на спасателей вместе с невыносимой вонью и каплями крови, разлетавшимися от мотающего башкой чудовища. «Чародейкам и воинам лучше вернуться», — сурово объявил побледневший магистр, когда голова монстра наконец безжизненно повисла. «Если там гуляют такие твари...» И словно в подтверждение его догадки, из узкой щели, оставшейся над застрявшей тушей монстра, раздалось громкое зловещее чавканье. «Это сколько же их там?» Потрясенно охнул один из магов, а в уме остальных, леденящим душу ужасом, всплывал единственный вопрос: «И кого же они там жрут?» «Феодорис, тебе лучше отойти», — бросился к магистру Ольсен. «В тебе ведь нет лекаря». «Не такой уж я беспечный, дядя», — насмешливо блеснул глазами магистр, впервые открыто выдавая собратьям их родство. «А кроме того, сообразительный. Уже создал такого и себе, и своим спутникам. Когда тебе объяснят и покажут, все становится очень просто». К этому времени он добрался до угла и решительно обвел жезлом еще овал. И сразу же отскочил, ожидая появления нового монстра. Однако никто оттуда так и не появился. Зато чавканье и хруст костей стали еще громче. «Не до нас ему», — едко сообщил Ольсен, — «когда рядом столько жратвы. Давайте я выгляну». «Мы и без тебя выглянем», — отрезал Феодорис, швыряя в дыру темный клубок. Несколько минут ничего не происходило, лишь чавканье раздавалось все ближе и становилось все мерзительнее. А затем клубок вылетел назад, повис перед магистром и развернулся в трепещущую туманную картину. «Спаси нас, светлая сила!» Еле слышно выдохнула Костина, разглядывая трех огромных стерха-крыс, пожиравших тушу четвертой. Больше ничего рассмотреть не удалось. Фантом таял стремительно, и подпитывать его магистр не собирался. Он взял с собой несколько таких поисковиков, подчистую выпотрошив ради этой операции запасы цитадели. «Наденьте очки», — доставая боевой амулет, приказал Феодорис. «И держите наготове оружие». Торопливо приблизился к новой дыре, резко забросил за стену тускло светившийся шарик и быстро отскочил. Звон разбившегося стекла расслышали только стоящие рядом с ним маги, а затем полыхнула вспышка сияющего света, и в уши ворвался громкий и мерзкий визг. «Приготовьте заклинание развеивания», — угрюмо приказал Феодорис, и маги разом помрачнели. «Все верно», — он решил. «Туши отвратительных тварей нужно уничтожить. Но вместе с ними заклятие превратит в труху и все остальные останки, если они там еще есть. Необходимость проделать это кощунство резала сердца невыносимой болью. Ведь это заклинание навсегда лишит права на могилы их павших друзей. Однако спорить не решился никто». Когда визг прекратился, и сначала магистр, а затем и остальные проникли через дыру в соседний зал, сполна хлебнув тяжелого удушающего дыма и рассмотрев заляпанный подозрительными пятнами пол, Все признали правильность приказа, разумом, но не душой. А через несколько минут, когда на полу остался только сухой серый пепел, и спасатели рассмотрели, наконец, запертую дверь на лестницу, окруженную рваными, словно выгрызенными дырами, все почти сразу сообразили, как именно появились эти дыры. И теперь перед отрядом остров стал единственный вопрос. А стоит ли идти дальше? «Не верю я», — вдруг упрямо заявил во весь голос Лирсет, и все сочувственно на него покосились. «Не верю, что они погибли. Я бы почувствовал». «А к чему у тебя способность?» — осторожно поинтересовался один из пришедших с магистром чародеев. «Она слабая», — нехотя буркнул Лирс. «К поиску подземных потоков воды. Попросту лозоходец. Но это ничего не значит. Веся в нас своих фантомов впустила и связала. Я вот спиной чувствую, где стоит ранс». «Это хорошо», — невесело похвалил Феодорис. «Значит, способность растет. А насчет ушедших на разведку решим так. Выйдем на лестницу и попытаемся найти их следы. Если кто-то туда дошел, следы будут обязательно». Угрюмые лица магов, отпиравших последние врата, хотя рядом было полно дыр, говорили об их глубоком неверии в какие-либо находки. Да и остальные понимали, как глупо надеяться, будто кто-то из магов мог выжить рядом с этими монстрами. А если хоть один и выжил, то эти огромные крысы сейчас вовсю грызли бы камень, пытаясь его достать. «Я пойду первым». Снова опуская на глаза очки, твердо изрек Феодорис и шагнул в распахнувшуюся дверку, держа перед собой игломет и какой-то амулет. «Ну и иди». Недовольно буркнул Ульсон, нахально оттеснил в сторону чародея, намеревавшегося шагнуть следом за магистром, и вырвался за непривычно округлый выход. «А не могли вы тут обычные двери сделать?» «Тссс», — шикнул на него озиравшийся по сторонам Феодорис. «Первое правило подземелья — не кричи». Но тут маг обнаружил, что справа от стремящихся вниз ступеней, вместо защищающей выход источника огромной скалы, в полсотни шагов в поперечнике зияет огромная пропасть, и горестно схватился руками за горло. «А ты так не пугайся!» Протиснулся мимо него мельник, храбро заглянул вниз и присвистнул. «Это же он вам мстил! Думаю, лет 100 готовил эту пакость. Потом поговорим о нем». Взявший себя в руки магистр внимательно рассматривал ступени. «А может, еще и самого сумеем спросить». «А вот это глупо», — желчно объявил Ольсон. «Он же сумасшедший, разве не понятно? А разговаривать с сумасшедшими значит не уважать себя и не ценить собственную жизнь. Чего полезного может сказать это жадное и злое существо? Смотри-ка, на ступенях темные следы, наверняка это кровь». «Может, это убегала раненая крыса?» Вводя над ступеньками очередным амулетом, проворчал магистр. «Разве остальные дали бы ей убежать? Они же только и ждали, кого бы сожрать». «Она пролита 3 дня назад и хорошо затоптана», — постановил Феодорис и оглянулся на напряженно застывшую толпу. «Идем дальше». Как выяснилось, через пару десятков ступеней это было верное решение. Магистр обнаружил грязные потеки на полу и стенах и уверенно объявил отряду, что это следы уничтоженной ловушки. И стало быть, отряд Тироя все же прошел дальше. «Никто раньше не заходил в Антаэль так далеко. Тут просто кишели фантомы и ловушки. Возможно, их убило исчезновение источника». Однако через несколько ступеней нашлась еще одна снятая ловушка, затем еще. Надежда, что маленький отряд храбрецов пока еще жив, робко светилась теперь на лицах, и спасатели почти бежали вниз, сдерживаемые только строгим приказом Феодориса не опережать его. Однако и сам верховный чародей тоже спешил. Трудно было не понять. Тирой уже давно вернулся бы назад, если бы ему ничего не мешало. Магистр не желал загадывать заранее, какая именно преграда могла задержать нескольких магов, и точно знал только одно. Если бы у Саргенса была хоть малейшая возможность оставить сообщение или подать сигнал, они бы этот сигнал уже получили. Огромную радость принесла спасателям новая находка. Место для привала, устроенное в одной из полузасыпанных камнями комнат. Все желали своими глазами посмотреть на очищенный от крупных обломков закуток, на кусок плиты, служивший столом, и особенно на пустой туесок из-под еды, еще пахнущий копченым мясом. Почему его не сожрали огромные крысы, осталось загадкой, но это сочли не суть значимым. Важнее было другое. Отряд уходил отсюда спокойно, а не спасаясь от нападения. Иначе непременно обронил бы или не успел собрать какие-нибудь мелочи вроде кружек-ложек. А еще через пару часов спасатели наткнулись на еще одно свидетельство того, что идут по верным следам. Веревку, привязанную за торчащие гнилыми зубами обломки рухнувшей вниз скалы, еще за несколько шагов рассмотрел Трофимус, единственный из магов крепости, кого Феодорис позвал сам. «Твои умения нам пригодятся», — сказал он старому другу так обыденно, словно ничего не знал про Анфею. И тут принялся молча собираться. Только глаза старательно прятал, не желая, чтобы кто-то рассмотрел, как подозрительно блестят они от неожиданно накатившей признательности. «Значит, дальше пройти невозможно, и они спускались тут», — первым высказал общее мнение Ольсен. «Я могу спуститься первым». «Еще раз предложишь такую глупость и будешь ходить самым последним», — сердито фыркнул магистр, швыряя вниз очередного фантома-поисковика. Тот вернулся очень скоро, однако ни понимания, ни радости принесенная им картинка не добавила. Внизу громоздились горы огромных камней и обломков плит, но ничего особого среди них никто не заметил, ни следов, ни уничтоженных монстров. «Попробуем пройти дальше», — после короткого раздумья решил Феодорис. «А если ничего не заметим, вернемся сюда». «Может, пора вешать фонарь?» — осторожно спросил кто-то из магов. Но верховный чародей лишь упрямо мотнул головой. «Магические фонари вдали от источника просветят недолго. Зато сразу привлекут сюда твари, какие еще бродят по ужасающим руинам, оставшимся от некогда прекрасно обустроенной подземной крепости чародеев. Поэтому лучше приберечь фонари на крайний случай, как подсказывает ему опыт, такое обычно сваливается на голову неожиданно». Провал оказался перед магами как-то внезапно. Его загораживал огромный кусок скалы. Очень скоро желающие рассмотреть это место своими глазами окончательно убедились. Здесь отважится спускаться только безумец. Изобилующие острыми обломками рухнувшие ступени, скатившиеся в сторону пропасти крутой кучей, были покрыты какой-то гадко воняющей зеленой слизью. А на противоположном конце провала валялась обуглившаяся тушка огромной крысы. «Раз они их тут убивали...» Сразу стал необычайно серьезным Ольсен. «Значит, все же спустились по той веревке. Ты же знаешь, что я следопыт, Феодорис, спусти посмотреть». «Нет, на такой случай я взял другого человека», — решительно поворачиваясь назад, отказал магистр. «Ты уж не обижайся, дед, но он в этом деле лучший». «Поглядим», — язвительно прищурился мельник. Однако маг, до этого момента скромно державшийся позади других, и вправду оказался необычайно ловок и проворен. Внешне непримечательный, среднего роста, худощавый и неулыбчивый, он мигом сбросил с плеча тугой походный мешок и достал собственную бечевку, тонкую и шелковистую, с привязанными на равных расстояниях ивовыми кольцами, зацепил ее особым крючком и, ловко ступая по кольцам, как по ступеням, стремительно скользнул вниз. А через несколько минут вернулся и помотал головой. «Они тут не проходили. Конец их веревки попал в расщелину между осколками. Если бы они спустились по ней, то обязательно бы его оттуда вытащили. Нужно идти дальше?» «Нет, погоди, Этан. Сначала посоветуемся». Феодорис оглянулся на отряд. «Мы тут уже не первый час, пора сделать привал». К этому времени о привале подумывали уже многие, но до этого момента ведомые надежды старательно отгоняли подобные мысли. А теперь, с тоской поглядывая в сторону забитого камнями провала, невольно вспомнили, что бродят тут уже несколько часов, и лучше перекусить и передохнуть сейчас. Скорее всего, там, внизу, куда могли уйти разведчики, такой возможности у них не будет.